Глава 21. Сейчас, как и вчера, Алистер лежал в кровати под двумя тяжелыми теплыми одеялами и прерывисто дышал. Но был жив, и это главное. Я аккуратно опустилась на край постели, вытащила из большого пузырька пробку, капнула в приоткрывшийся рот некроманта 3 капли и убрала лекарство. Зелье, способствующее восстановлению сил, нужно было давать понемногу, чтобы тело смогло принимать магию и направлять ее в нужное русло, а не расходовать на простой вдох и выдох. Посидев еще немного рядом с мужем, я попыталась встать. Но Алистер открыл глаза, криво улыбнулся и дернул меня за руку назад. Не устояв, я буквально рухнула на некроманта. И тут же была уложена на кровать рядом. Разве что в одеяло не укутана. «Тебе тоже нужно отдохнуть». Слишком уж оживленно для недавнего трупа, проговорил Алистер, прижав меня к постели рукой. «Так носишься по дому последние дни, что стены дрожат. Рассказывай, чем на этот раз заняла своих желторотиков?» А вот сейчас было обидно. «Вообще-то именно эти желторотики и сварили зелье, которое вернуло тебя к жизни». Буркнула я, складывая руки на груди и улавливая легкую улыбку на губах Алистера. «Так чем заняла-то?» «Зелье для Кэтрин варит», — со вздохом ответила я. «Вчера уже первая доставка была». Новые цветы созревают в оранжерее. Вот и отлично. На меня сверху упало одеяло. Значит, всю неделю постельного режима, который ты мне выделила, проведешь рядом. Это еще с какого перепуга? Выдохнула я и попыталась встать. Но меня не отпустили. Более того, подмяли под бок и сжали в крепких объятиях. Я было трепыхнулась несколько раз для приличия, но сдалась, прекрасно понимая, что без магии не выберусь из этих стальных тисков. «А мы ведь даже больше не женаты!» Вслух я этого пока говорить не стала. Затихла. Все же нельзя было отрицать, что лежать вот так в объятиях обаятельного мужчины мне нравилось. Но в голову так и лезли разные мысли, начиная от «Что там ему такого сказала Лебетина?» и заканчивая «Что теперь будет?» «Спасибо», — шепотом проговорил Алистер и прижался лбом к моему затылку. Я не стала ни о чем спрашивать. Прикрыла глаза и, кажется, задремала. То ли усталость взяла свое, шутка ли, 2 суток на ногах, то ли на самом деле все закончилось, и теперь можно было расслабиться. Опомнилась я, когда за окнами уже стемнело, а в доме стало тихо. Приподнялась на локте и... не нашла рядом некроманта. «Алистер? Ему же нельзя вставать с постели. Зелье воскрешения сработало, но не сразу. Быть может, из-за вмешательства Лебетина, а может, из-за чего-то другого? Для проклятия после произошедшего мужчина стал словно бы невидим, и сейчас ему нужно было отдыхать и набираться сил, пока тело не придет в норму. Чего делать, судя по всему, он не собирался. Откинув одеяло в сторону, я соскользнула с постели и уже готова была броситься к двери в коридор, когда из купальни послышался плеск воды. «Это слишком мило», — рассмеялся хранитель, доводя меня своим наблюдением до бешенства. «Мог и сказать, что все нормально». Выдохнула я, обращаясь к духу. А тот опять захихикал. На языке так и крутилось несколько колких фраз в ответ, но пока я пыталась выбрать из них самую обидную, двери в купальню открылись, и на пороге появился Алистер в одних штанах. На груди еще поблескивало несколько капелек воды, влажные волосы были зачесаны назад. А когда я встретилась с ним взглядом, неожиданно для себя покраснела. «Ты чего встала?» Будто незамечаемая реакция поинтересовался колдун. «У меня к тебе тот же вопрос». «Уже возвращаюсь». И действительно направился к кровати, забрался под одеяло и выжидательно посмотрел на меня. А я... не видя ничего плохого в происходящем, легла рядом и устроила голову на плече мужчины с удовлетворением, отметив его довольный вздох. Последующие 3 дня мы честно провели в кровати. Без каких-либо пошлостей, если не считать таковыми поцелуи. Щекотливые темы не касались. Алистер или спал, или рассказывал истории жизни. Я слушала и много смеялась, иногда ловила странные взгляды некроманта, но не акцентировала на них внимания. Только несколько раз за все это время всплывала мысль о том, что Лебетина могла рассказать ему всю правду обо мне. И от этого становилось как-то не по себе. Почему-то казалось, что если кто и имеет право обо всем рассказать, так это я сама. Когда буду готова. Когда сама того захочу. А не вот так. Но Алистер и виду не подавал, что узнал по ту сторону жизни что-то такое, что могло меня дискредитировать. Где-то к концу недели, когда он уже набрался сил, а я устала проводить время в горизонтальном положении, разговор зашел о ритуале. «Так о чем тебе тогда сказала Лебетина?» Как бы невзначай уточнила я у некроманта, сидя перед зеркалом и расчесывая волосы, которые после дня, проведенного в постели, превратились в некое подобие вороньего гнезда. «То есть тебя даже не удивляет, что я ее видел?» — переспросил Алистер, устроившись в кресле напротив и подтягивая из чашки горячий чай. «Разве есть в мире, где горы растут не в ту сторону, и звезды, танцующие по облакам, что-то невозможное?» Подколола я его и улыбнулась. «Верно», — задумчиво протянул он. «Она объяснила мне природу проклятия Хлоя». А у меня аж от сердца отлегло после этих слов. Значит, своенравная богиня не стала раскрывать чужие секреты. Ну что ж, спасибо ей за это. «Так». Я отложила гребень в сторону и повернулась к Алистеру. «И что она сказала?» «Указала на того, кто наложил его?» «Все оказалось намного проще, чем мы могли подумать», — коварно протянул мужчина, разводя интригу. «Я попрошу тебя созвать совет глав всех родов. Это придется обсудить со всеми». «То есть ты мне даже не расскажешь?» — возмутилась я. «Вот так вот, да? Помогаешь ему, спасаешь, а этот гад даже не собирается раскрывать все карты? Вредная некроманская натура!» «Расскажу». Тут же пошел на попятный мужчина, будто почувствовав мое настроение. «А ты пока напиши письма». «Ну что же, справедливо». Алистер начал рассказ с того, что не почувствовал никакой связи во время ритуала, и это было неправильно, ведь она в любом случае должна была появиться и привести к живому человеку или к его захоронению. Но ритуал не показал абсолютно ничего. «Тогда я понял, что мы ошиблись», произнес мужчина, пока я раскладывала перед собой чистые листы бумаги. Но не догадывался, насколько сильно. Он заговорил дальше, передавая слова богине. Я слушала очень внимательно, даже замерла, не веря своим ушам. С поднятого над чистым листом пера сорвалась большая капля чернил и превратилась в некрасивую кляксу там, где я собиралась обратиться к главе рода Теор. Я удивленно подняла глаза на некроманта и с трудом смогла удержать челюсть на месте. «Что он только что сказал? Как это возможно?» «Быть такого не может», — выдохнула, когда Алистер закончил рассказывать о том, что поведала ему Лебетина. Его слова до сих пор стояли у меня в ушах, а в голове не укладывалось услышанное. «Оказалось, что может», — добавил некромант. «Ты же теперь понимаешь, что нужно дописать в письмах?» И я понимала, но понятия не имела, как проводить подобный совет. Как доносить до всех некромантов правду о проклятии? Потому решила ограничиться только сухими посланиями главам родов с некоторыми уточнениями. Все остальное будем решать на месте. И лучше, если это возьмет на себя Алистер. Потому что я до сих пор пребывала в шоке от услышанного. Так я думала до наступления того самого дня, на который был назначен совет. Мы с Алистером получили ответы на все письма. Главы семей пока не понимали, что происходит, но согласились на условия, выдвинутые в сообщениях. «Я сам обо всем им сообщу», — успокоил меня за день до собрания некромант. «На тебе лица нет с того самого момента, Хлоя?» «Да как-то в голове не укладывается», — поделилась я и тут же оказалась в объятиях. Меня бережно прижали к широкой груди и прижались подбородком к макушке, а я не стала отстраняться. Прикрыла глаза и втянула ноздрями приятный аромат парфюма. «Завтра все это уже закончится», — пообещал Алистер. И был прав. Я собиралась на совет с помощью Рюрика. Мы перебирали один наряд за другим. Хранитель вставлял свои извительные комментарии. А мне, честно говоря, было абсолютно все равно, какое платье надевать. В какой-то момент я поймала себя на том, что тру запястье, на котором еще не так давно была брачная татуировка. Сейчас же это пустое место на чистой коже нервировало, будто чего-то не хватало, будто я о чем-то забыла. «Жалеешь», — отметил хранитель, когда я коснулась руки в который раз за последние несколько минут. «Цыц!» — шикнула я на него, не признавая вслух то, что уже и так поняла, разве что рукав одернула, закрывая запястье. Факт расторжения брака хотела скрыть до того момента, как мы во всем разберемся, особенно от Кэтрин, которая могла заявиться на совет вслед за папочкой. Алистер мне не безразличен. Настолько небезразличен, что я бы с огромной радостью вернула на руку узор брачной татуировки. Надо же. И когда я успела влюбиться в этого мужчину. Отмахнувшись от несвоевременных мыслей, я в последний раз бросила взгляд в зеркало, удовлетворилась своим внешним видом и вышла из комнаты. Некромант ждал в коридоре. Молча протянул руку, но я покачала головой, подхватив широкую юбку темно-зеленого платья, направилась в хранилище. Нужно было захватить артефакт рода. Только когда коса оказалась у меня в руках, я вернулась к Алистеру и вместе с ним перенеслась порталом в здание совета. Там было шумно, слишком много людей собралось. Лакеи не успевали всех обслуживать. Да и сами работники, надо отметить, были какие-то дерганные, злые. «Что происходит?» — шепотом спросила я у Алистера, ловя взгляды отчаяния. «Проклятие крепнет с каждым днем», — так же тихо ответил мне мужчина. «Та сила, что была направлена на меня, сейчас перекинулась на членов других родов. Пострадавших все больше. Информация распространилась. Ни клановый некромант излятся из-за того, что мы молчали о проклятии. И сейчас желают знать правду». Я иначе взглянула на толпу. Если мы с Алистером теперь были вне зоны риска, то остальные, напротив, оказались в еще большей опасности. И ясное дело, они напуганы. «Сегодня все закончится?» «Если остальные главы родов согласятся с этим», — мрачно подтвердил некромант. «Кажется, грядет очередная битва интересов». Я поджала губы и только сильнее вцепилась в косу, хотя отбросить ее хотела сейчас куда больше. Помещение для совещаний лорд Лануа и лорд Круар уже заняли свои места за столом. Перед мужчинами лежали артефакты их родов. Вычурная карнавальная маска с позолотой и двумя черными перьями, и изящные длинные перчатки из светящейся белой ткани. При нашем появлении оба некроманта встали и кивнули. Я же непонимающе нахмурилась, не найдя в помещении лорда Тиор. И только я об этом подумала, как за спиной раздался мелодичный женский голос. «Прошу прощения за опоздание». С удивлением повернулась, не веря своим ушам. Через невысокий порог шагнула Кэтрин с легкой улыбкой на губах. Она медленно прошла к креслу, которое в прошлый раз занимал ее отец, и поставила на стол невысокие сапоги на плоской подошве. Абсолютно обычные, если не считать странных прозрачных камешков на носках, внутри которых клубилась тьма. «Леди Кэтрин, что вы тут делаете?» — удивился лорд Круар. «С этого дня я возглавляю род Тиор», — с победной улыбкой произнесла она. «Или у кого-то есть возражения на этот счет?» Между ее бровей залегла глубокая морщина, будто чародейка была готова сражаться еще и с советом за место этого стола. Лорд Лунуа бросил непонимающий взгляд. Вначале на девушку, потом на Алистера. «Раз так решил ваш род, мы спорить не будем», — отозвался мой муж. «Бывший, черт его подери! Почему-то во время моего появления тут так никто не сказал. И это было даже обидно, учитывая, что мне устраивали проверки, доказывали, что женщина не может стоять во главе рода». Кэтрин бросила в его сторону благодарный взгляд, а потом кивнула мне. Я ж только удивиться смогла тому, как быстро она перевернула порядки в семье Тиор. Всего неделя, и она занимает место главы. Нет, я определенно хочу знать подробности. Да что там? Я готова заплатить за то, чтобы увидеть лицо лорда Тиор, когда ему сообщили, что он больше не является авторитетом среди своей семьи. «В таком случае можем начинать», — выдернул меня из фантазии голос Алистера. «Сегодня я хочу затронуть очень важную тему, потому и попросил всех собраться». Но если до сих пор лорды были шокированы еще одной женщиной в совете, то уже через минуту удивлялись другой теме. «Дело касается проклятия, которое затронуло всех нас», — проговорил глава, когда все заняли свои места. Мужчина остался стоять, возвышаясь надо всеми. Я поставила косу так, что она упиралась черенком в столешницу и подняла глаза на колдуна, уже зная, что услышу. «Как вы знаете, мой род и род де Варгас были полностью уничтожены этим проклятием. Мы думали друг на друга, на соседние гильдии, на других магов. Но все оказалось куда проще и страшнее», — подготавливая почву, проговаривал Алистер. «Неделю назад я провел ритуал, который закончился моей смертью. Он должен был выявить того, кто наложил проклятие на некромантов. И насколько сильным же было мое удивление, когда ритуал не сработал». «Подождите, вы умерли?» — непонимающе покачал головой лорд Круар. «Именно так», — подтвердил он. «К жизни меня вернула моя леди Хлоя и ее зелье воскрешения». Я поймала взгляд лорда Круар, брошенный на перчатке. артефакт воскрешения. Но, насколько мне было известно, срабатывал он отнюдь не всегда, требовал каких-то безумных затрат сил, да и редко возвращал жизни окончательно. «Все, что я скажу дальше, вам придется принять на веру. Если мы хотим избавиться от проклятия, действовать нужно сообща. Если хотя бы один из нас откажется принимать участие в том, о чем я сейчас расскажу, проклятие продолжит уничтожать некромантов». Нагнетал атмосферу он мастерски. Некроманты, судя по лицам, готовились к худшему. «Проклятие не наложено на нас. Не наслано. Оно лишь отклик того, что произошло много лет назад», — проговорил Алистер, переводя взгляд с одной главы рода на другого. «Это не просто чары. И виновник не человек. Проклятие пало на нас уже давно, но действие его было медленным. Год за годом оно набирало силу». «Лорд Блэкден, вы можете говорить точнее?» — попросил лорд Круар. «Конечно», — кивнул Алистер. «Виной тому, что умирают некроманты, стало гордыня и желание независимости. Оно пало на нас в тот самый час, когда наследники большого рода, не желая подчиниться сильнейшему некроманту, предпочли разделиться на 5 отдельных семей и расчленили один большой артефакт на части, которые не только дарили уникальные возможности, но и выкачивали из нас силы. И именно так наши предметы силы стали тем, что убивало нас». Он замолчал, снял шею кулон с большим черным камнем и положил на стол перед собой. Артефакт, накапливающий ауру смерти. В помещении повисла звенящая тишина. Лорд де Лануа с опаской покосился на перчатки, что лежали перед ним на столе. «Это такая шутка?» — выдохнула Кэтрин. «Отнюдь, леди Теор», — покачал головой Алистер. «Тогда я могу узнать, откуда у вас эта информация? И что вы предлагаете делать?» «Конечно, эта информация у меня от Лебетины». Если до этого в зале было тихо, то теперь еще и могильным холодом повеяло. «Но это ведь бред!» — вскочил на ноги лорд Круар. «Богов никто не видел вот уже 1000 лет. Они покинули наш мир». «В таком случае мне больше 1000. Я тоже поднялась на ноги. В тот день, когда на меня наложили запрещенное заклинание, я тоже видела Лебетину». Алистер покосился на меня и еле заметно вскинул брови. Об этом он слышал в первый раз. Ну да ничего, когда-то же надо было раскрыть и эти карты. «Лебетина», — хмыкнула Кэтрин. «И что все это значит, лорд Блэкден? Что же еще вам сообщила богиня?» «Она рассказала, как избавиться от проклятия. Думаю, уже все вы поняли, как это сделать». «Вы предлагаете объединить артефакты?» — злобно прошипел лорд Круар. «Это что, месть нам? Попытка лишить семьи своих сил? Возвыситься?» «Это попытка спасти некромантов от проклятия», — спокойно, не в пример злющему обладателю воскрешающих перчаток, ответил Алистер. «А если мы откажемся?» — поинтересовалась Кэтрин. «Ваши рода будут уничтожены», — буднично отозвался мужчина. «На мою жену...» — тут мое сердечко, признаться, ёкнуло. «Проклятие не действует на меня, после появления Лебетины тоже. Потом оно перекинется на прочих некромантов, и так до тех пор, пока станет неоткуда выкачивать силу». Когда Алистер рассказал мне об этом впервые, я была в шоке. Сейчас же наблюдала за тем, как переворачивают информацию остальные. Осознают, что артефакты не просто сосредоточение сил, не просто вещи, закованные в магические путы. Они живые. И этого никто не ожидал. «Давайте их уничтожим», — предложил лорд Круар, видимо, решив, что лучше все останутся без артефактов, чем вся сила перейдет кому-то одному. И, вероятнее всего, это будет Алистер. «Отлично», — холодно усмехнулся мой бывший муж, обведя всех взглядом и поняв, что лорд озвучил то, о чем думают все остальные. «Как только вы найдете некроманта, который будет сильнее создателя артефакта. А мы пока с леди Хлои понаблюдаем со стороны. И, кстати, будьте готовы к сильнейшей отдаче. Артефакты за прошедшие годы накопили в себе столько сил, что вам и не снилось. Один раз удалось разбить артефакт на части, больше он подобного не допустит». На помещение опустилась вязкая тишина. Во-первых, все прекрасно понимали, что столь сильного мага просто не существует. Некроманты обмельчали. Все больше рождалось слабосилков и все меньше действительно одаренных. Даже у Алистера, казалось бы, сильнейшего некроманта сил не хватит. Во-вторых, маги пытались примириться с мыслью, что артефакт не просто разумен, но еще и коварен. «Мы лишимся своих сил, если пойдем на это», — упрямо повторил лорд де Круар. «А если не пойдем, лишимся жизни?» Голос Алистера стал твердым и злым. «Вы видели тех людей, что сейчас находятся на первых этажах зданий Совета? Они все умрут. Погибнут их дети и близкие. От того проклятия, что породили наши жадные до власти предки. Если мы сейчас это не остановим, чем мы лучше их? Мы можем переломить исход. Ведь не факт, что через 100 лет вообще останутся маги смерти. У меня все». Алистер кивнул и спокойно опустился в свое кресло. Доклад лорда Блэкдена породил настоящую бурю. Лорд де Лануа и лорд де Каруар громко спорили. Кэтрин непонимающе смотрела на стоящие перед ней сапоги, с помощью которых глава рода Тиор мог ходить за грань. А я молчала, гипнотизируя взглядом косу, от которой оказалось только проблем. Пожалуй, мне будет проще всех отказаться от артефакта. К тому же за время, проведенное бок о бок с Алистером, я могла с уверенностью сказать, что обретенный властью он злоупотреблять не станет. Однако остальные не были в этом уверены. Кэтрин, которая к власти пришла всего несколько дней назад, явно не горела желанием вписываться во все происходящее. Не так она себе представляла ведение дел семьи. Ох, не так. «Но если артефакты объединятся, то вся власть сосредоточится в руках одного», пробился голос лорда Круар. «Если вы ничего не стоите без своего артефакта», насмешливо протянул Алистер, явно желая уколоть пожилого мужчину, «то, возможно, вам уже пора уступить свое место кому-то другому?» Тот едва ли воздухом не поперхнулся от такого заявления, прожигая злым взглядом лорда Блэкдена. «Дамы и господа», — примирительно начал лорд Лануа, «давайте вспомним, сколько раз за последние годы мы прибегали к силе артефактов. 1, 5, может быть, 10. К тому же не знаю, как обстоят дела у вас, а я отметил, что с каждым разом артефакт все неохотнее подчиняется моей воле. Какой толк от предметов, которые не только убивают нас, но еще и не работают в полную силу? Поэтому я согласен на условия лорда Блэкдена». Закончил свою мысль мужчина и вернулся на место. «Леди Тиор?» Алистер посмотрел на Кэтрин, ожидая ее решения. А я буквально по глазам чародейки видела, что та не готова его принять. «Вы мне должны услугу», — напомнил я, понимая, что лучшего времени для ее исполнения попросту придумать невозможно. Кэтрин вздрогнула, как от удара. Прожгла меня недовольным взглядом и рвано выдохнула. «Леди Хлоя, вы уверены, что хотите использовать свои возможности именно сейчас?» «Да». Кэтрин поджала губы и, шумно выдохнув, откинулась на спинку кресла. «Хорошо, я проголосую за проведение этого ритуала». Лорд Круар остался один и сейчас непонимающе переводил взгляд с одного члена совета на другого. Судя по его лицу, колдуна в голове попросту не укладывалось. Как все могут отказаться от силы и объединить артефакты в один? Так, как это было раньше. «Вы в меньшинстве», — заметил Алистер. «Ваше слово, лорд Круар». «Ладно», — буквально сквозь зубы процедил мужчина. «Делайте, что хотите. Если это на самом деле сможет уничтожить проклятие, пусть так и будет». «Отлично». Мой бывший муж вновь поднялся на ноги. «Тогда не будем тянуть время. Проведем ритуал слияния прямо сейчас». «Сейчас?» — опешила Кэтрин. «Да». «Или есть какие-то возражения?» «Если возражения были, все оставили их при себе. Алистер приказал передать ему артефакты. Разложил их перед собой кругом. Перчатки, маска, сапоги, коса, пристроенные сбоку. А в центр опустил свой кулон. «Теперь мне нужна капля крови каждого». Тяжело вздохнул некромант, кажется, сам начиная сомневаться в том, что собирается делать. «Леди Варгас». Я на несколько секунд застыла, не понимая, что обращаются ко мне. Кивнула и протянула Алистеру ладонь. Некромант проколол палец кинжалом и задержал мою руку над косой. 3 капли упали на лезвие и застыли там рубиновыми бусинками. Следующей была Кэтрин. За ней лорд Круар и лорд Лануа. Последним он распорол ладонь себе. Кровь некроманта брызнула на все артефакты. А я уловила недоверие в глазах собравшихся. Лишь когда Алистер начал произносить слова заклинания, которого никто из нас раньше не слышал, напряжение сменилось на удивление. Казалось, никто до этого не верил до конца, что глаза на правду ему помогла раскрыть Лебетина. Никто, кроме меня. Первым вверх взлетел кулон. Засветился. За ним вспорхнула маска и перчатки. Потом взлетела коса, а за ней сапоги. Четыре артефакта кружили вокруг кулона. Один круг, второй, третий. Они увеличивали скорость, смешивались в одно большое яркое пятно над головами пяти шокированных некромантов. Алистер уже давно замолчал, даже руки опустил. Ритуал продолжался без его вмешательства. Будто кто-то невидимый заканчивал за людей слияние артефактов. Хотя, почему кто-то? Ясно же, что это была Лебетина. Вот только в этот раз богиня решила никому не показываться на глаза. В какой-то момент свечение стало настолько ярким, что я зажмурилась. А когда открыла глаза, ахнула в один голос Кэтрин. В воздухе над нами ничего не осталось. Артефакты попросту растворились в небытии. «Что это значит?» — выдохнул лорд Каруар, протирая глаза. «Это ведь не слияние, артефактов больше не существует». Алистер тоже выглядел удивленным. Кажется, богиня рассказала ему не всю правду. И вот только сейчас это стало понятно. «Подождите!» В полной тишине ошарашенный голос лорда Лунуа не показался кому-то странным. Да только смотрел мужчина совершенно не туда, где еще несколько секунд назад находились все артефакты. Он повернулся куда-то в сторону и нахмурился. «Если артефактов и их сил больше нет, тогда почему я вижу создателя нашего рода некромантов?» «Кого вы видите?» — переспросила Кэтрин, подавшись вперед. «Сейчас...» — лорд Делануа крутанул кистью и... И прямо перед нами появился призрак высокого мужчины в сапогах, которые сегодня принесла Кэтрин. На его груди болтался кулон Алистера, из нагрудного кармана торчала маска рода Лануа, а на руках красовались перчатки воскрешения. Одной рукой он держал косу, а другой с заученным жестом стряхнул несуществующую пыль с вышитого каменями камзола, снял шляпу и окинул всех собравшихся взглядом. «Вижу, мои последователи нашли ту тайну, что я заключил в разделенных артефактах», — жутковатым замогильным голосом произнес призрак. «Много же лет вам на это потребовалось. И жизней много». Я отпрянула и вжалась в спинку кресла. Если скелеты и умертвие уже стали для меня чем-то вроде нормы, то призраки пока в эту картину как-то не сильно спешили вписываться. Особенно такие призраки. С довольно живым взглядом и сарказмом в голосе. «Ну что же, могу вас обрадовать», — протянул полупризрачный человек. «С этого дня каждый из вас лишился артефакта, но получил его силу. Отныне эта сила будет сама выбирать главу рода, переходя к самому сильному и самому мудрому. Вы не утратили свои способности, но избавились от проклятия, что я наложил на эти вещи. Я же теперь могу покинуть этот мир с полной уверенностью в том, что мои потомки знают, что делают. И помните, ваша сила в единстве». Он поклонился и попросту растворился в воздухе, бросив напоследок: «Благодарю за вашу помощь, лорд Лунуа». Тем самым подтверждая, что сила признала его главой. Остальным лишь предстояло выяснить свой статус.